Глава 19. «Никто не знает, сколько ему жить, пока последний час не пробьет!» Опять прохрипел попугай, пока мы еще таращились на пустой стул, с которого только что исчез Грейсон. «Молод ты или стар? Смерть не щадит никого!» Согласилась миссис Ханикот. «Я думаю про свою бедную сестру. Ее лишили жизни в лучшие годы. Коварно задушил собственный муж». «Мурашки побежали у меня по коже. Прошу тебя, скажи, что Грейсон просто проснулся», — зашептала я Генри. Генри успокаивающе сжал мне руку. «Просто проснулся», — заверил он меня. «Жаль, я как раз собирался сказать вам обоим про то, что открылось мне какое-то время назад. Очень интересное открытие». «Еще одно? Как будто все, кроме меня, непрерывно продолжали поиски». Можно было упрекнуть себя за то, что оказалась в этом отношении ленивой. Генри улыбнулся, как будто прочел мои мысли. Я случайно обнаружил, что опять скользил по этим коридорам на воображаемых коньках. Я тоже улыбнулась, но лишь коротко, потому что миссис Ханикот положила свое вязание, обернулась и задумчиво посмотрела на нас. «Раньше я тоже боялась смерти, а теперь я думаю, что бояться не надо. Просто уплываешь в другой мир». Она еще говорила, когда цвета вокруг изменились. Поблекли красочные узоры на мебели и коврах. В комнату полился холодный, спокойный свет. Потолок словно поднялся и стал стеклянным. Пространство расширилось. Цветы, попугай и множество мелочей парили в воздухе и становились полупрозрачными. Я крепко ухватилась за Генри, когда стулья из-под нас мягко уплыли. Миссис Ханикот пронесло мимо нас. Она весело махнула нам рукой. Никакого сомнения. Ее комната медленно, но неумолимо превращалась в своего рода аквариум. Мебель исчезла. Стены отодвинулись. Я в легкой панике смотрела, как отодвигается и дверь в коридор. Захотелось что-то сказать Генри, но изо рта выплыли только пузыри. Вместо воздуха помещение было теперь заполнено водой. Стало действительно страшно. «Это и есть смерть», — услышала я дружелюбный голос миссис Ханикот. В отличие от меня, она могла говорить, но ни ее, ни кресла не было видно. Вместо них мимо нас проплывали чудесно мерцавшие рыбы и таяли, как будто были нарисованы серебристой тушью прямо в воде. «Я боюсь не смерти, а вот этого мгновения, когда надо распрощаться со своим телом», — продолжил голос миссис Ханикот. «Мгновение, когда перестаешь дышать». Казалось, это мгновение для меня наступило. Мне очень нужно было снаряжение для ныряния или жабры на помощь. Я посмотрела на Генри и увидела на его лице паническое выражение, но легче от этого не стало. Генри никогда не испытывал страха. Он показал на дверь, которая все еще удалялась вместе со стеной. Я не могла даже кивнуть, просто отпустила его руку и поплыла как могла быстро туда. Дышать было все еще нечем. Я понимала, что это сон, а во сне можно дышать даже под водой без всякого снаряжения, хотя у меня это не получалось. Причем это была не обычная вода, а текучий, прохладный свет. Не слишком холодный, не слишком теплый, даже не влажный, если я правильно ощущала. «А потом надо просто расслабиться и перенестись в другой мир». Голос миссис Ханикот доносился как будто издалека и был таким счастливым, что я мгновенно успокоилась. Я раскрыла рот и просто позволила воде заполнить легкие. Было не больно. Вода не имела веса. И я поплыла, как рыба, серебрясь и становясь частью текучего света, который нес меня, куда бы я ни пожелала. Туда, в другой мир, где не было зла. Лицо Генри всплыло рядом. Он взял мою руку. Моя голова уткнулась во что-то твердое, а в следующий момент я больно стукнулась задницей и стала жадно глотать воздух. «Проклятие!» — вырвалось у Генри. Мы находились по другую сторону двери в коридоре, не захватив ни капли воды из сна миссис Ханикот. Меня охватило странное чувство сожаления, когда Генри подчеркнуто тихо закрыл дверь за нами. Там внутри было так хорошо, а тут наоборот. Генри протянул мне руку, чтобы поднять меня на ноги. «У тебя все в порядке?» Его лицо было бледнее обычного. Было ощущение, будто ты растворилась. Да, мне кажется, так и было. Я все еще старалась глубоко дышать и удивлялась, что даже не кашляю. Может, умирать не так уж плохо? Может, действительно уплываешь в другой мир, где все мирно, где светло и хорошо? Генри обхватил меня за плечи. «Только не наводи на меня тоску, Лив. Ты меня пугаешь». Он прижал меня к груди. «Ты мне так нужна». пробормотал он, уткнувшись в мои волосы. У меня вдруг застрял ком в горле, поэтому я не ответила. Все равно не могла сказать ничего особенного, кроме обычного «ты мне тоже». Я обхватила его шею и поцеловала. Это был тоже ответ, и не самый плохой. Генри тихо вздохнул, привлек меня к себе. Ненадолго послышался голосок, напоминавший о предстоящих каникулах, но я усилием воли заставила его замолчать. Генри целовал меня слишком хорошо, чтобы заботиться о таких мыслях, хотя каникулы в самом деле были чертовски близки, и, кроме того... «Миссис Ханикот сегодня действительно не умерла, как ты думаешь?» «Нет, не бойся. Ей все время снится умирание». Пробормотал Генри и позаботился о том, чтобы я перестала думать об этом. У него был такой способ гладить меня по затылку. Он мог бы этот способ запатентовать. Можно бы проследить за его намерениями, потому что он довольно улыбнулся, прервав поцелуй, чтобы бросить взгляд через мое плечо, что, к сожалению, вернуло меня к реальности. «Хочешь показать мне что-то еще?» — спросила я, когда он опять повернулся ко мне. «Чего я хочу?» Генри уставился на мой рот, и я уже почти была готова снова броситься ему на шею. Но тут он, видимо, подумал, что сейчас неподходящее место и время для этого. Вздохнув с сожалением, он убрал руку с моего затылка и повернул меня так, чтобы я встала к нему спиной. «Видишь эту дверь?» Я кивнула и прислонилась к нему. В его объятиях я чувствовала себя такой же защищенной, как прежде в воде. Посмотрела, на что показывал мне Генри. Это была покрытая веселым желтым лаком деревянная дверь, которая, очевидно, вела в магазин. Об этом говорила овальная вывеска. «Маленькие сестры Ямбарн». Она всегда была тут. Никогда раньше я ее не замечала. Оказываясь тут, я всегда спешила. Мне понравились крохотные пестрые дверные ручки, а еще два цветочных горшка с подсолнухами слева и справа, тоже украшенных пестрым вязанием. На стекле прихотливыми буквами было написано «Вязание — ваша любовь», а ниже — «Приходите, здесь пряжа вашей мечты». Магазин мог принадлежать миссис Ханикот. Ты это сказала. Генри отпустил меня, сделал несколько шагов по коридору туда-сюда и вернулся ко мне. Хотелось бы лишь убедиться, что Артур, заскучав в своей больничной кровати, бродит где-то здесь, — сказал он и показал опять на дверь магазина пряжи. Видишь инициалы на коврике для ног? М. «Ха, это Мюрель Ханикот, сестра миссис Ханикот». Во сне она не стала писать свою девичью фамилию. Я тронула обвязанную ручку. Да, все совпадало. Миссис Ханикот рассказывала, что Мюрель все украшала своим вязанием, даже велосипед. Я помедлила. «Но если она умерла, что там за этой дверью? Ты думаешь...» Я с надеждой посмотрела на Генри. «Может, она умерла лишь в кошмарах миссис Ханикот?» Генри покачал головой. «Нет. Мюрель действительно умерла в 1977 году, и я проверял. По-настоящему». Добавил он с коротким смешком, но тотчас опять стал серьезным. Она умерла во сне, возможно, от астмы. Но миссис Ханикот до сих пор подозревает в убийстве ее мужа Альфреда. Он скончался вскоре после Мюрель от цирроза печени. Я вспомнила, как появлялся Альфред с подушкой. Вспомнила страх в глазах миссис Ханикот и мрачно кивнула. От души пожелала бы этому человеку цирроз печени. Как страшно, что она до сих пор видит его в своих кошмарах. Я печально погладила деревянную лакированную дверь. Сестры, должно быть, очень любили друг друга. Если их двери спустя столько лет находятся рядом, чего стоит одно название, которое Мюрель дала своему магазину? «Маленькие сестры Ямбарн». Слащаво, правда? Я, разумеется, при этом подумала о Мии, и чтобы не разрыдаться от нахлынувших чувств, поскорее повернулась опять к Генри. Но необычно, что мертвые сохраняют свои двери. Мой взгляд скользнул по коридору. «Сколько дверей тут принадлежит умершим?» «Нисколько», — уверенно ответил Генри. «Когда кто-то умирает, его дверь исчезает вместе с ним». Я с сомнением посмотрела на него. «Откуда ты это так точно знаешь?» «А ты помнишь Тома Холланда?» — спросил Генри. «Парня, который в прошлом году погиб в автокатастрофе?» «Да». Я только начала ходить в академию, когда Том Холланд уже несколько месяцев как был мертв, и могла об этом только прочесть в блоге «Леди Тайны». Том был другом Аннабель до Артура, и некоторое время я подозревала, что автокатастрофа не была случайной. Ее прямо или косвенно подстроил демон. У Холланда была примечательная старомодная дверь лифта с декоративными раздвижными решетками и полукруглой табличкой, где можно было увидеть, на каком этаже находится кабина. Мы дважды у него были. Артур и я. Генри кашлянул. Артур, наверное, больше. Просто так, из интереса. Сейчас я вполне могла представить, как Артур и Генри вместе ходили по коридорам. Но это было недолго. Артур тогда еще не проявил себя откровенным негодяем. Его садистские наклонности и мысли о мировом господстве обнаружились позже. «Так-так», — сказала я. «Из интереса. Понятно. Я тоже постоянно слоняюсь по снам твоих бывших подружек». Генри ухмыльнулся. «Кстати, не обнаружишь ли ты где-то здесь дверь своего Расмуса?» «О, нет. На это я не поведусь. Не сегодня. Ты был у Тома Холланда и видел его дверь», — напомнила я. Он вздохнул. «Это верно. Дверь Тома исчезла в ту же ночь, когда он умер. Мы никогда ее больше не увидим. Как и дверь нашего бывшего дворника, после того, как он в прошлом августе ушел из этого мира. Когда люди умирают, их двери перестают существовать». «Логично», — сказала я. «Мертвые не видят снов. Но почему же дверь Мюррель еще здесь? Она умерла так много лет назад». Я долго об этом размышлял. Генри потер нос. И нашел лишь одно объяснение, немного сумасшедшее. «Не волнуйся, я буду навещать тебя в клинике и держать за руки между электрошоками», — успокоила я его. У Генри дрогнули уголки рта. «Предположим, что миссис Ханикот права, и Мюррель не умерла естественной смертью, а была задушена во сне подушкой Альфреда, когда она как раз...» Он выдержал паузу, как это обычно делал Грейсон. Но на этот раз я догадалась, к чему он клонит. «Ты хочешь сказать, когда она видела сон?» «Закончила за него я». «Именно», — сказал Генри. «Поэтому ее сон просто...» Он пожал плечами. «Не знаю, как это назвать». «Остановился. Как часы. Или старая пластинка». Я задумчиво прикусила губу. «Может, так бывает всегда, когда человек умирает во сне». Я тоже выдержала паузу. «Или если его во сне убивают. Так или по-другому», — сказал Генри. «Известно одно. Мюррель мертва, но ее дверь осталась. Знать бы еще, что за ней». Я опять ощутила мурашки на коже. «Можно сегодня узнать». Генри взялся за ручку. Я глядела на него испуганно. «Окей. Сейчас он действительно спятил. Нельзя входить в сон мертвецов. Это было бы все равно, что...» Я сглотнула. «Вдобавок нужно иметь какой-то личный предмет». «А чем я, по-твоему, последнее время был занят?» Генри скривил рот, но улыбка у него получилась не такая уверенная, как прежде. «Миссис Ханик отдала мне крестильную цепочку Мюррель. Это личная вещь». «Она тебе ее дала?» — повторила я недоверчиво. «Не то чтобы дала», — признался Генри и нажал на ручку. Но она не заметит ее отсутствия. Он явно не хотел вдаваться в подробности. Я вцепилась в его руку. «Черт побери, Генри! Не надо этого делать! Пожалуйста! Нельзя просто так туда прогуляться!» «Сперва я один. Ты останься тут. Кто-то должен знать, где я, на тот маловероятный случай, если...» Генри смотрел на меня серьезно. «Следи, Лив. Я все продумал как следует. Мы должны непременно узнать, что за этой дверью. Нам могут открыться новые возможности. Или тебя могут убить», — прошептала я, пока Генри бесстрашно потянул дверь. Мне послышался какой-то шум, но ничего не было видно. Моя рука все еще не отпускала руку Генри. «Может быть... Может, это вход в потусторонний мир?» «Ах, сегодня мы все драматизируем, мисс Зельбер», — насмешливо сказал Генри, но еще какое-то мгновение он медлил. Потом глубоко вздохнул и мягко, но уверенно освободил свою руку. «Я иду. Увидимся потом в школе, и я тебе расскажу, что там в шерстяном магазине Мюррель. Ладно?» Не дожидаясь ответа, он до конца открыл дверь и переступил порог. Моя рука, пытавшаяся его задержать, повисла в пустоте. Какой, однако, самоуверенный! Но я ни в коем случае не хотела отпускать его одного. Дверь еще не закрылась. Я крепко зажмурилась, глубоко вдохнула и, сделав широкий шаг, последовала за Генри в неизвестность. В первые секунды ничего не произошло, потом я услышала его разочарованный вздох. «Можешь спокойно открывать глаза, Лив», — сказал он, когда дверь за нами захлопнулась. «Мы еще живы. Я во всяком случае так думаю». Я открыла глаза. «О, мы на берегу моря! Перед нами простиралась водная поверхность, над ней вечернее небо с розовыми прожилками. Прекрасно, без всякого сомнения. Но если это не море, то что?» — спросила я с легкой истеричностью в голосе. «Вполне может быть потусторонний мир, как в том стихотворении про берег вечности». «Я бы скорее сказал, берег Леведона, мой ангел». Улыбнулся Генри и показал направо, где в море вдавался большой старомодный настил на сваях — пирс. Он говорил, как обычно, небрежно, но если прислушаться, можно было различить в его голосе облегчение. «Я думаю, мы в Сомерсете». Он обернулся ко мне с кривой усмешкой. «В самом деле приятно, что ты решила последовать за мной в потусторонний мир. Но ведь там у нас теперь не осталось никого, кто знал бы, где мы». «Да, с моей стороны это было не очень предусмотрительно». «Ладно. Было бы невыносимо стоять по ту сторону двери, не зная, вернется ли Генри». Я огляделась. Не видно ли отсюда двери в коридор? Да, она оказалась прямо позади нас, в стене набережной. Теперь и я облегченно вздохнула. Генри обнял меня за плечи и посмотрел на море. Похоже, Мюррель снилось что-то прекрасное, когда вошел Альфред с подушкой. Утешительная мысль. Хотела сказать я, но в этот момент послышался шум. Резкий крик, возбужденные голоса и лай собак. Шум звучал все громче, как будто совсем рядом с нами кто-то настраивал радио. А потом Генри, вечернее небо и море, все исчезло. Я уставилась в темноту, лишь шум оставался. Понадобилось несколько секунд, прежде чем я поняла, что проснулась, и что эта кнопка лаяла, как сумасшедшая в коридоре. «Что там такое?» — услышала я сонный голос мамы. «Тише, кнопка! Ах ты моя милая!» Я отбросила одеяло, вскочила и открыла дверь комнаты. Первое, что я увидела, была Флоренс, замершая перед дверью Грейсона. Рукой она прикрывала рот. А второе, что я увидела — перья. Черные перья. Много-много. На мгновение меня охватил страх. Колени ослабли, но я сумела пройти мимо Флоренс и мамы в комнату Грейсона. Господи, Грейсон ведь недавно исчез. И попугай еще говорил... «Что тут за собрание?» — проворчал Грейсон раздраженно. Он стоял посредине комнаты и убирал перья, покрывавшие мебель, ковер и его самого. Он запихивал их в бумажную коробку. Было такое облегчение видеть его живым, что я чуть не расплакалась. «Ради бога!» Эрнест в пижаме в крупную клетку просунул голову в дверь. «Откуда эти черные штуки?» Кнопка все еще возбужденно носилась среди перьев, но, по крайней мере, перестала лаять. Вместо этого она чихнула. «Ничего себе!» — в шоке сказала Флоренс, все еще прикрывая рукой рот. «Всюду перья!» Это не причина, чтобы криками будить весь дом. Грейсон посмотрел на нее сердито. И словно в подтверждении его слов из своей комнаты вышла Мия, растерянно озирая хаос. «Их же сотни!» Мама подняла одно перо с пола. «Надо бы выхватить его у нее, крикнуть, не дотрагиваться, они опасны!» «Ничего себе!» — простонал нервно Грейсон. Когда я проснулся, дверь ко мне была открыта, и вентилятор крутился на всю мощность. Перья кружились повсюду. Я собирал их, чтобы вам показать, но Флоренс надо было обязательно заорать. Как будто бы проходила пробу в фильм ужасов. Флоренс возмущенно ахнула, а Грейсон коротко взглянул на меня и вопросительно вскинул брови. Поскольку я еще не совсем доверяла своим ногам, мне пришлось прислониться спиной к его шкафу. «А что бы ты сделал на моем месте? Если тебе понадобилось в туалет, а из комнаты твоего брата на тебя полетели сплошные перья», стала оправдываться Флоренс. «Среди ночи! Ты что, убивал тут у себя ворона или что?» И совсем как мама, она подняла пуховое одеяло Грейсона и встряхнула его. «Здесь хотя бы их нет». «Интересно, в каком-то пуховом одеяле можно найти черные перья?» Эрнест почесал голову. «Окей, как это попало в твою комнату, Грейсон? Может, ты так шутишь?» Он почему-то взглянул на Мию. «Или кого-то разыгрываешь?» Мия возмущенно фыркнула. «Мне бы такая глупость не пришла в голову. У меня шутки веселые. Да, господин Исполин наверняка сейчас смеется», пробормотала Флоренс. «Прости, Мия», — смутился Эрнест. «Я просто в растерянности». «Не он один». Грейсон стиснул зубы и вновь посмотрел на меня. «Я бы рада ему помочь, но не могла придумать ничего вразумительного, что позволило бы все это объяснить. Да и правда бы не помогла. Ведь мы, черт побери, сами не знали, что тут происходит. Наверное, теперь я, посланный демоном из промежуточного мира, как предупреждение. Мог бы, конечно, сказать Грейсон, но это бы наверняка не понравилось его отцу. Мне тоже». Грейсон глубоко вздохнул, но не нашел сил для ответа. «Идите спать», — с трудом произнес он. «Я сам приведу тут все в порядок». Эрнест покачал головой. «Мы завтра сделаем это вместе. И потом разберемся, откуда появились эти перья». Он взял маму за руку. «Грейсон, иди лучше спать в гостиную», — зевнул он. «Доброй ночи всем». Флоренс тоже неохотно ушла в свою комнату. Только Мия осталась тут еще некоторое время, внимательно изучая нас взглядом. Я уже приготовилась к ее вопросам, но к моему большому разочарованию она повернулась, ничего не сказав, и ушла с кнопкой в свою комнату. Грейсон подождал, пока она запрется на замок, потом посмотрел на меня. «Ты ведь припрятала на животе одну книжку, помнишь? Отель Нью-Хэмпшир. Интересно». «Черт побери. Среди суматохи я про нее забыла». «Да, хорошая книга. Почитай тоже», — сказала я. «А пока подумаем, как объяснить все остальное». Я рукой показала вокруг себя. Грейсон опять вздохнул. «Мне для начала хотелось бы понять самого себя. Я уже готова была ответить, но он не дал мне и рта открыть». «Нет, про это не говори, Лив. Кто-то должен. Я тоже не знаю. Но есть же логическое объяснение. Без всяких демонов». «Разумеется», — кивнула я и наклонилась, чтобы помочь ему собрать перья. «Потому что демонов не существует».